Глава 12. Духовная помощь вашему ребенку. Одно из самых серьезных затруднений, на которые жалуются подростки в наше время, это то, что родители не способны предоставить им этические и моральные принципы, по которым они могли бы строить свою жизнь. Это желание выражается разными словами, но суть одна и та же. Один подросток говорит, что ему необходим смысл в жизни. Другой хочет иметь образец, на который можно равняться. Некоторые ищущие молодые люди жаждут высшего руководства, чего-то, за что можно ухватиться, или что-то, что покажет мне, как надо жить. Эти отчаянные мольбы вовсе не исходят от нескольких несчастных, всем недовольных подростков. Большинство молодежи чувствуют и выражают аналогичные стремления. Они утеряли ориентиры и находятся в полном замешательстве в существующем запутанном мире. Довольно редко можно встретить молодых людей, у которых все в порядке относительно смысла и цели в этой жизни. Мало таких, кто находится в мире и согласии с самим собой и с окружающими, у кого есть ясная перспектива и понимание того, как надо жить в этом сложном, вечно меняющемся, полном тревог и страха сегодняшнем мире. Ребенок сначала обращается к родителям, чтобы определить нужное направление. Найдет ли он то, что ищет у своих родителей, зависит от двух вещей. Во-первых, есть ли это у самих родителей? Во-вторых, может ли ребенок отождествить себя со своими родителями настолько, чтобы воспринять и включить в свою иерархию ценностей жизненные принципы и ценности своих родителей? Для ребенка, который не чувствует родительской любви, это будет трудно. Первое требование. Давайте посмотрим на первое требование, которое необходимо обеспечить ребенку, жаждущему найти смысл в жизни. У нас, родителей, должен быть фундамент, на котором основана наша жизнь, и который может противостоять испытаниям времени. Нечто, поддерживающее нас в проживании каждой фазы нашего существования. Ранняя юность, первые годы взросления, средние годы активной деятельности, старость, кризисы супружеской жизни, финансовые кризисы, детские кризисы, энергетические кризисы и особенно быстро изменяющееся общество, в котором духовные ценности неуклонно разрушаются. У нас, родителей, должна быть жизненно важная база, на которой мы строим нашу жизнь, чтобы передать ее нашему ребенку. С моей точки зрения, это самый ценный клад, который мы можем передать новым поколениям. Что же это за необходимое сокровище, которое дает цель и смысл нашему существованию и эстафету которого мы передаем дальше, нашим детям? Многие искали его с самого начала цивилизации, но мало кто в самом деле нашел его. Философы веками мучились этими вопросами и искали ответы. Международные деятели иногда претендовали на то, что они знают ответы на некоторые вопросы. Правительственные чиновники, планирующие наше будущее, даже сейчас претендуют на то, что они знают ответы. Их тщательно разработанное законодательство оставляет сердца такими же опустошенными и жаждущими, как и прежде, но зато более зависимыми от контроля правительства. Специалисты по здравоохранению, в том числе и охране психического здоровья, предлагают помощь для того, чтобы справиться с эмоциональными проблемами, психическими нарушениями, психофизическими расстройствами, сложностями адаптации, супружеской дисгармонии. Хотя самое драгоценное, дарующее мир сокровище, которого жаждет сердце, — Бог. Он глубоко личностный, но знание о нем можно разделить с другим. Он укрепляет во времена раздора и утешает во времена горя. Он учит нас мудрости и смирению во времена затруднений и помогает исправиться во времена ошибок. Он посылает нам помощь во времена прошедшие и настоящие и еще больше обещает в будущем. Он направляет нас и руководит нами во все времена, но не посылает нас в мир одних. Он всегда рядом, ближе, чем брат родной. Он направляет нас, чтобы мы выполняли то, что необходимо в этой жизни, и дает тем, кто хочет повиноваться ему, удивительные обещания на будущее. Временами он допускает страдания и потери, но он всегда исцеляет и взамен возвращает еще более ценное. Он не прокладывает себе путь силой, но терпеливо ждет, чтобы его приняли в сердце свое. Он не принуждает нас выполнять его волю, но глубоко скорбит, когда мы следуем по ложному пути. Он хочет, чтобы мы возлюбили его, потому что он первый возлюбил нас. Но он предоставил нам свободу воли — выбрать его или отвергнуть его. Он хочет взять на себя заботу о нас, но отказывается навязывать себя. Его самое страстное желание — быть нашим отцом, но он не будет вмешиваться. Если мы сами хотим того, что желает он, любящие и заботливые отношения отца и сына, мы должны принять его предложение. Он слишком деликатен, чтобы давить. Он ожидает, чтобы вы и я стали его детьми. Конечно, как вы уже догадались, он может быть личным, персональным Богом. Эти личные, интимные отношения с Богом через его Сына Иисуса Христа – самое важное в жизни. Это и есть нечто, чего жаждет наша молодежь. Смысл жизни, нечто, на что можно положиться, высшее руководство, нечто, что приносит утешение, когда кажется, что все вокруг распадается на составные части. Все это здесь. У вас это есть? Если нет, обратитесь за помощью к священнику или верующему в Христа другу, или напишите мне через издателя. И я пошлю вам материалы, которые окажут вам помощь. Второе требование. Второе обязательное требование, которое необходимо, чтобы передать ребенку то, что у нас есть. Ребенок должен отождествить себя со своими родителями настолько, чтобы воспринять и включить в свою систему жизненных ценностей жизненные ценности своих родителей. Как вы помните, если ребенок не чувствует искренней и глубокой любви родителей, если они не принимают ребенка в своем сердце таким, какой он есть, со всеми достоинствами и недостатками, ребенок испытывает серьезные затруднения, пытаясь отождествить себя с родителями и их ценностями. Безнадежной, здоровой, крепкой эмоциональной связи с родителями, основанной на любви и доверии, ребенок реагирует на руководство со стороны родителей с гневом, возмущением и враждебностью. Он считает, что родители силой навязывают ему каждую просьбу или приказ и учится сопротивляться им. В тяжелых ситуациях ребенок научается воспринимать каждую просьбу с таким отвращением и противостоянием, что вся его ориентация на родительский авторитет и в конечном счете на любой авторитет, в том числе и на авторитет Бога, превращается в прямо противоположное тому, что от него ожидают. При таких отношениях вы сами видите, насколько труднее становится передать ребенку систему ваших моральных и этических ценностей. Для того, чтобы ребенок установил со своими родителями духовную связь, оказался способным воспринять их духовные ценности, он должен быть уверен и постоянно чувствовать, что они искренне любят и принимают его. Чтобы передать ребенку то близкое отношение с Богом, которое поддерживает их, родители должны убедиться, что ребенок чувствует их безусловную любовь. Почему? Потому что именно так любит нас Господь, безусловно. Для людей, которые не чувствуют безусловной любви родителей, трудно чувствовать любовь Бога. Это величайшее и банальнейшее препятствие, которое мешает многим установить личные отношения с Богом. Родители должны стараться избежать этого для своих собственных детей. Как родители должны готовить своего ребенка к встрече с Богом? Постоянно заботьтесь о том, чтобы удовлетворить эмоциональные потребности ребенка и пополнять его эмоциональный резервуар. Родители не могут ожидать, что у ребенка появятся близкие, теплые, дающие моральное удовлетворение отношения с Богом, если они не заботятся о ребенке эмоционально и если у него нет глубоких и искренних отношений с родителями. Да, я встречал детей, которые стали христианами, хотя их воспитывали розгой. Но поскольку в детстве они в основном страдали от наказаний и не испытывали никакой безусловной любви со стороны родителей, у этих несчастных людей редко возникают здоровые, любящие, теплые отношения с Богом. Они стремятся использовать свою веру как кару против других под прикрытием помощи. Они используют библейские заповеди и премудрости из Библии для того, чтобы оправдать свое жестокое поведение и отсутствие любви. Они также стремятся стать духовными судьями, диктующими правила приличия для других. Безусловно, любой ребенок в конце концов может отыскать свой путь в раскрытые для него любящие объятия Бога, когда он будет готов принять его любовь. Бог может все. К сожалению, шансы ребенка резко снижаются, если родители не обеспечили ему фундамент любви. Итак, для того, чтобы помочь ребенку в духовном плане, существенно выполнение двух требований: личные отношения с Богом у родителей и уверенность ребенка, что его любят безоговорочно и безусловно. Память ребенка. Следующее, что важно знать о ребенке, это как работает его память. Помните, я подчеркивал, что ребенок больше склонен к эмоциональности, чем к когнитивности. Смотрите об этом главу вторую. Следовательно, он гораздо ярче помнит чувства, чем факты. Ребенок может вспомнить, что он чувствовал в такую-то минуту, куда легче, чем подробности того, что происходило. Позвольте привести уместный к случаю пример. Ребенок, посещающий воскресную церковную школу, будет долго помнить, что он там чувствовал, хотя он быстро забудет, что там говорили и чему его учили. Поэтому будет ли опыт ребенка, в том числе и религиозный опыт, приятным или неприятным, это гораздо важнее, чем подробности того, чему учит учитель. Под приятным я вовсе не имею в виду, что учитель должен потакать детским шалостям и проказам. Для меня приятное означает, к ребенку следует относиться с уважением, добротой и заботой. Сделать так, чтобы у него было хорошее самоощущение и высокая самооценка. Не критиковать, не унижать, не смешивать его с грязью. Естественно, то, чему обучают ребенка, исключительно важно. Но если это скучный, неинтересный, надоедливый способ преподавания, то весьма вероятно, что ребенок отвергнет такой опыт, особенно если затронуты вопросы морали и этики. Именно эта ситуация и вызывает у ребенка предубеждение против религии. Именно поэтому он склонен считать священников лицемерами. Такое отношение трудно исправить, и оно может сохраниться у него на всю жизнь. С другой стороны, если опыт обучения в воскресной церковной школе приятный, воспоминание ребенка о религии будет также приятным и станет неотъемлемой чертой его личности. Приведу в качестве иллюстрации 8-летнего Майка, сына моих друзей, который с удовольствием ходил в воскресную школу, где его обучали духовным аспектам жизни. Он ходил в церковь без всяких возражений. К сожалению, однажды в воскресенье Майк и еще шустрый мальчишка чересчур громко болтали и смеялись во время занятий. Учитель, не задумываясь, наказал их, заперев одних в комнате и заставив писать «Чти отца своего и свою мать» сотни раз, пока, наконец, их не вызволили родители. Бессмысленность и бесчувственность этого несправедливого и унизительного наказания привели к драматическим последствиям. Это вызвало такой гнев, боль и отвращение у мальчика, что Майк стал враждебно относиться ко всему, что связано с духовной жизнью. Он категорически отказался ходить в воскресную школу, и, конечно, его понятию о Боге также был нанесен тяжкий урон. Только спустя несколько месяцев любящим родителям удалось помочь Майку снова обрести веру в духовные истины. Такие вещи с большими или меньшими крайностями случаются, когда то, чему обучает учитель, становится важнее эмоционального благополучия ребенка. Эмоциональность и духовность – не совсем независимые и отдельные явления. Одно четко соотносится и зависит от другого. По этой причине, если родители хотят помочь ребенку в духовном плане, они должны сначала заботиться о его эмоциональном равновесии. Именно потому, что ребенок чувства запоминает гораздо легче, чем факты, у него в памяти должны накопиться приятные эмоциональные воспоминания, на которые уже можно нанизывать факты, особенно факты духовного содержания. Популярное недоразумение. Я хотел бы здесь проанализировать популярное недоразумение. Оно звучит приблизительно так. Я хочу, чтобы мой ребенок научился принимать свои собственные решения в духовном плане, после того, как он все изучит. Он не должен чувствовать, что я вынуждаю его верить в то, во что верю я. Я хочу, чтобы он изучил различные религии и философские течения. Тогда, когда он вырастет, он сам примет решение. Эти родители могут влипнуть в неприятную историю, или же они совершенно игнорируют мир, в котором мы живем. Ребенка, воспитываемого в таком духе, можно от души пожалеть. Без постоянного руководства и разъяснений этических, моральных и духовных проблем окружающей его жизни мудрыми и понимающими родителями, у ребенка в голове и душе будет полный сумбур и путаница. На многие жизненные конфликты и противоречия можно найти разумные ответы. Один из самых ценных даров, которые родители могут дать ребенку, это ясное фундаментальное понимание мира и его сложных, противоречивых и запутанных проблем. Если нет этой устойчивой основы, стоит ли удивляться тому, что многие дети умоляют родителей? Почему вы не объясните мне, что значит эта жизнь? Есть и еще одна причина крайней опасности, лежащей в основе того пренебрежительного подхода к проблемам духовности у детей. Все больше сект и культов предлагают деструктивные, порабощающие и фальшивые ответы на вопросы, поставленные перед детьми жизнью. Для этих людей нет ничего лучше, чем поймать в свои сети такого человека, воспитанного в терпимой манере. Он легко поддается на уловки любой секты, предлагающей конкретные ответы, независимо от того, насколько они лживы и разлагающе действуют на детей. Меня поражает, как многие родители тратят тысячи долларов и прибегают ко всяким ухищрениям и манипуляциям, чтобы дать своим детям хорошее образование. И в то же время для самых важных моментов в жизни, для битвы духа, для того, чтобы найти истинный смысл жизни, у них нет времени. Они бросают ребенка на произвол судьбы, и он легко становится приманкой для разных сект. Каждый ребенок любит слушать истории. Как родители готовят своего ребенка к духовной жизни? Для развивающегося ребенка исключительно важны организованные занятия в воскресной церковной школе и посещение церкви. Однако ничто не влияет на ребенка так сильно, как дом и то, что он там получает. Это также верно и в духовном плане. Родители должны активно участвовать в духовном развитии детей. Они не могут себе позволить отдать этот важнейший аспект воспитания на откуп другим, даже превосходным специалистам в этой области, обучающим детей в воскресных церковных школах. Прежде всего, родители сами должны обучать своего ребенка всему, что связано с духовными ценностями. Они должны учить его не только духовным фактам, но и тому, как применять их в его каждодневной жизни. Это нелегко. Достаточно просто рассказать ребенку основные факты из Библии, кто был кто и чем они занимались. Но наша цель совсем не в этом. Что мы хотим, так это, чтобы ребенок понимал, что означают библейские персонажи и библейские заповеди для него лично. Но рассказать об этом как следует можно только уделив этому специальное время и пристальное внимание. Мы должны жертвовать своими развлечениями, чтобы проводить время наедине с ребенком и обеспечить его эмоциональные и духовные потребности. Обычно самое лучшее время перед сном. Большинство детей тогда сами стремятся к общению с родителями. Не так уж важно, хотят ли они оттянуть время, когда необходимо ложиться в постель, или у них возникает потребность пополнить свой эмоциональный резервуар. Суть в том, что для нас это замечательная возможность удовлетворить эмоциональные потребности ребенка, обеспечить ему духовное руководство и тренировку. Все это происходит в атмосфере нежности и тепла и останется в памяти ребенка на долгие годы. Какими еще средствами родители могут так много дать ребенку? Каждый ребенок любит, чтобы ему читали истории на ночь. Я сначала читаю то, что хочет мой ребенок. Иногда это обычные сказки, иногда притчи из Библии для детей, иногда истории, сочиненные мной. Я часто пользуюсь Библией в картинках для всех. Мой старший сын любит ее рассматривать вместе со мной, и мы обсуждаем то, что ему интересно. Когда ребенок спрашивает вас или сам отвечает на ваши вопросы, всегда можно подвести к тому, что происходит в его жизни, и сравнить это. Довольно трудно попасть в самую точку, и многие родители чувствуют себя настолько неловкими и неспособными к этому, что они обычно сдаются, особенно если сам ребенок вовсе не старается. Не позволяйте всем этим смущающим вас моментам остановить вас. Независимо от того, реагирует ли внешне ваш ребенок или нет, можете быть уверены, что вы сильно на него влияете. Время, проведенное с ребенком таким образом, даст далеко идущие положительные последствия. Если вы не повлияете на вашего ребенка в области сверхъестественного сейчас, кто-нибудь другой сделает это за вас позже. Я хотел бы обсудить еще один вопрос о духовной помощи ребенку. Для ребенка фактические знания, полученные в воскресной школе, церкви и дома, это только сырой материал, из которого вырастет его духовная жизнь. Он должен научиться использовать эти знания эффективно и безошибочно, чтобы стать духовно зрелым человеком. Для этого у ребенка должен накопиться опыт, помогающий ему научиться ежедневно общаться с Богом и полагаться на Него в личном плане. Самое лучшее, как вы можете помочь ребенку, это разделить с ним свою духовную жизнь. Безусловно, все зависит от ребенка, уровня его развития, способности осознавать и воспринимать то, чем вы щедро делитесь. По мере того, как формируется характер нашего ребенка, мы, родители, хотим еще глубже разделить с ним то, как мы сами любим Бога, как ежедневно общаемся с Ним, как полагаемся на Него, как ищем Его руководство и помощи, как благодарим Его за любовь, заботу, дары и услышанные молитвы. Мы хотим поделиться всем этим с нашим ребенком, когда это происходит, а не позже. Только так мы можем постоянно тренировать ребенка. Разделяя уже прошедший опыт, мы просто добавляем фактическую информацию, а не даем ребенку возможности самому познать эти духовные истины через свой собственный духовный опыт. Истинно старая поговорка «опыт – лучший учитель». Искренне делитесь с ребенком вашими духовными переживаниями. Чем скорее он научится доверять Богу, тем сильнее он станет. Ребенку нужно научиться верить, что Бог поможет справиться со всеми личными и семейными трудностями, в том числе финансовыми. Ему необходимо знать, о чем молятся его родители. Например, он должен знать, когда вы молитесь за других. Если вы просите Бога о помощи, ребенку следует знать, что для вас важно. И не забудьте поделиться с ним тем, как Бог помогает вам в жизни, и как благодаря Ему вы помогаете другим. И уж безусловно, ребенок обязательно должен знать, что вы молитесь за него, за его здоровье и благополучие. И, наконец, ребенка обязательно надо учить своим примером, как прощать и как находить прощение у Бога и людей. Прежде всего, родители учатся сами прощать, как мы уже подчеркивали в главе 9. Далее, если они совершили ошибку, травмирующую ребенка, они должны ее признать, извиниться и попросить у него прощения. Вы даже не представляете, насколько это важно. В наше время так много людей, которых гложет чувство вины. они сами не могут простить, или они не могут почувствовать, что их простили. Что может быть ужаснее? Но счастлив человек, сам научившийся прощать тех, кто обидел и оскорбил его, и находящий в себе мужество попросить и получить прощение. Он являет собой пример подлинного душевного здоровья. Друзья-родители, я надеюсь, вы всерьез изучили эту книгу. Она написана специально для вас, другим родителям, чье самое страстное желание — видеть всех детей крепкими, здоровыми, счастливыми и независимыми. Я надеюсь, вы будете вновь и вновь перечитывать эту книжку. Лично я должен постоянно напоминать себе, как на самом деле любить своих детей. Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру